Пани Наховская проживала в капитальном довоенном доме на улице Вильчий на четвертом этаже. Лифт работал, он величественно поплыл вверх и, неожиданно подпрыгнув, остановился на нужном этаже. Яночка с Павликом подошли к двустворчатой высокой двери, сверху застекленной, и позвонили. «Надо было все-таки предварительно договориться с ней по телефону», — вслух подумал Павлик, третий раз нажимая на звонок. «Кажется, никого нет. За одним умом крепок», — фыркнула раздраженно сестра. «Конечно, надо было. Я и пыталась. Да меня соединяли то с прачечной, то еще с чем-то. Всякий раз не туда попадала, ну и кончилось терпение». «Что ж, попробуем еще раз», — сказал Павлик и только приготовился позвонить четвертый раз, как одна из половинок двери приоткрылась, и в нее выглянула какая-то женщина. «Мы к пане Наховской», — вежливо присев, сказала Яночка. «Это я», — ответила женщина. «Слушаю вас». Была она уже не молода, среднего роста, волосы с проседью и голубые глаза. Голубые глаза женщины смотрели на детей с каким-то странным выражением, как-то так непонятно. И вопрос она задала сквозь стиснутые зубы, что тоже плохо сочеталось с ее милым, приятным лицом. У Яночки создалось впечатление, что женщина вот-вот захлопнет дверь и больше не откроет. Надо побыстрее изложить ей суть дела. И девочка затараторила: «Наша фамилия Хабрович. Мы внуки Романа Хабровича, эксперта по маркам. Он ваш знакомый. Вот мы и пришли кое о чем спросить вас. Поговорить». «О марках», — добавил Павлик. Вздрогнув, пани Наховская дернулась, как будто с трудом удержавшись от того, чтобы не обернуться. Высунулась немного в дверь и одними губами прошептала: «Уходите скорее!» А громко произнесла: «Мне очень жаль, но передайте, пожалуйста, пану Хабровичу, что я больше не занимаюсь марками». Яночка подумала, что, как видно, пани Наховская их не поняла, и попыталась вывести ее из заблуждения. «Нет, прошу, пани, это не дедушка обращается к вам через нас, а у нас к вам дело. Мы бы хотели спросить о пане Боровинском». Сделав опять чуть заметный непонятный знак, пани Наховская снова произнесла громко и отчетливо: «Я такого не знаю. Прошу извинить, я очень занята. Я очень больна. Я больше марками не занимаюсь». Видя, что до ее маленьких гостей все еще не доходит, женщина на минутку опустила створку двери, выразительным жестом приложила палец к губам, потом тоже свободной рукой не менее выразительным жестом велела им немедленно идти прочь. А сама громко сказала: «Так что вы ошиблись. Теперь я уже марками не занимаюсь. Всего хорошего». И она захлопнула дверь. Дети так и остались стоять, тупо уставившись на закрытую дверь. Прошло немало времени, пока Павлик втянул, наконец, шею в плечи и закрыл рот. Отойдя к лифту, дети обменялись впечатлениями. «Кто-то там был, в прихожей, у нее за спиной», — сказал мальчик. «Был и есть», — возразила девочка. «Ведь никуда же не делся. Ты хоть видел кто? Вон, как шею вытянул». «Только кусочек какого-то мужчины. Слушай, что же все это значит? Она и в самом деле больна». «Она смертельно напугана», — опять возразила сестра. Брат с сестрой вошли в лифт, и Павлик нажал кнопку первого этажа. «Ты думаешь?» — с сомнением спросил он. «Еще бы! Да ты что, слепой, что ли? Ведь по ее лицу ясно видно. И в глазах такой страх. Я сначала тоже не сообразила. Выскочила, как дура, с этим паном Боровинским. Эх, не надо было. Этот кто-то в ее квартире, не знаю. В общем, может ей что-то нехорошее сделать. Она хотела хоть нас уберечь». «И ты думаешь, я так спокойно отсюда уеду?» — возмутился Павлик. «Похоже, на нее действительно напали. Надо спасать. Нажимай кнопку ее этажа. Нет, лучше второго». В этот момент лифт с обычным своим подскоком остановился на первом этаже. Павлик тут же снова нажал кнопку второго. Пока ехали, Яночка лихорадочно рассуждала. Напали вряд ли. Тогда она прошептала бы нам милицию или помогите. Тут что-то другое. Так надо узнать, что именно, кипятился брат. А как узнаешь? Ясно же, больше звонить в дверь нельзя. Проследим за теми, кто выйдет. Проследим, но спрячемся внизу. И старинный лифт опять стал медленно спускаться на первый этаж. На первом этаже уже довольно долго дожидался лифта некий молодой человек. Звали его Доминик Левандовский. Он недавно закончил институт и в настоящее время работал над диссертацией, тема которой была чрезвычайно актуальной – психология ребенка. Сквозь застекленную дверцу лифта пан Доминик разглядел в кабине мальчика и девочку, очень милых и на вид культурных детей, которые катались в лифте вверх и вниз, причем делали это безо всякого удовольствия. Явление чрезвычайно заинтересовало молодого научного работника. Неисповедимы тайны детской души. Возможно, данный случай представит новый интересный материал для будущей диссертации. Молодой ученый решил обязательно пообщаться с детьми. Если, разумеется, ему удастся их перехватить. Бдительно прислушиваясь к звукам, издаваемым лифтом, пан Доминик понял, что сейчас памятник старины движется опять вниз. И ученый на всякий случай заранее схватился за латунный шар ручки. На уровне второго этажа Павлика осенило. «Если мы будем внизу, как я узнаю, что именно тот тип вышел из квартиры пани Наховской?» «Самое умное — ждать на втором или третьем этаже. Лучше на третьем. Если он надумает спускаться на лифте, то пока его вызовет, я 100 раз успею по лестнице спуститься. А если сразу начнет спускаться по лестнице, я тем более успею». Яночка согласилась. «Логично. И, пожалуй, лучше действительно ждать его на третьем, чтобы видеть дверь квартиры, из которой выйдет злоумышленник. И вообще на лестнице безопасней. Похоже, по ней никто не ходит, все ездят на лифте. Какого же мы дурака сваляли, что хабры не прихватили? Ясно, дураки. Теперь без него никуда». Мальчик подождал, пока внизу лифт выполнит свой ритуальный подскок, и уже собирался нажать кнопку третьего этажа, но у пана Левандовского реакция оказалась лучше. Он успел распахнуть дверь лифта. «Нам на третий», — невежливо пробурчал Павлик и невежливо нажал кнопку своего этажа, не поинтересовавшись, на какой собирается подняться вошедший мужчина. Пан Левандовский точно знал, что только что дети спустились с четвертого, и твердо решил ехать туда, куда и они. Как только лифт двинулся, молодой человек вежливо спросил своих соседей по лифту. «Вы разрешите задать вам вопрос?» Яночка также вежливо ответила. «Задавайте, пожалуйста». В этот момент лифт подпрыгнул на третьем этаже и остановился. Все вышли. Пропустив первыми детей, ученый муж вышел последним, уже на ходу говоря. «Я позволил себе обратить внимание на тот факт, что вы в этом лифте совершили несколько поездок, неоднократно поднимаясь вверх и спускаясь вниз. Мне бы хотелось узнать причину и цель этих поездок. Скажите, вы катались просто для удовольствия?» «Какое там удовольствие?» — проворчал Павлик. «Удовольствие?» — удивилась Яночка. «Ничего себе удовольствие! Ведь этот лифт каждый раз подпрыгивает! Нет, мы не для удовольствия!» «Мы обсуждали очень важную проблему. Вот и не заметили, что катаемся в лифте. Вам пришлось ждать? Извините, пожалуйста». «Понятно», — ответил пан Левандовский, довольный тем, что понял психологическую подоплеку непонятного явления. «А не могли бы сказать мне, что за проблема? Может, вы пришли в гости к кому-то из нашего дома, и проблемы могли возникнуть в связи с этим?» «Нет», — Коротко и сухо ответила Яночка. Воцарилось тягостное молчание. Прервал его Павлик. Не найдя культурной замены выражению, которое так и просилось на язык, а вам какое дело, мальчик неопределенно заметил. Есть у нас кое-какие проблемы. Пан Левандовский, психолог, способный молодой ученый, словно читал мысли мальчика. Он понял, что тот из хорошей семьи, не хочет грубить, но и не собирается откровенничать с незнакомым человеком. Это наверняка брат и сестра, очень похожи. И, по всей видимости, не намерены рассказывать незнакомому человеку о своих проблемах. В таком случае ему остается лишь сказать правду. «Видите ли, — с улыбкой сказал молодой человек, — я пишу диссертацию о психологии...» Пан Левандовский замялся, не желая произносить слово «дети», зная, как многие из них не любят, чтобы их считали детьми, особенно в подростковом возрасте. Молодой ученый с честью вышел из трудного положения. «О психологии молодежи», — сказал он. «И я был бы вам очень признателен, если бы вы могли уделить мне немного времени. Я очень дорожу мнением молодежи». «Именно нашим?» — не поверил Павлик. «Именно вашим. В данном случае я столкнулся с весьма нетипичным фактом. Обычно молодое поколение катается в лифтах по двум причинам. Или, если хотите, преследуя две цели. Первое – это доставляет им истинное удовольствие, нечто вроде качания на качелях, искреннее и неприкрытое наслаждение в его чистом виде. Второе – удовольствие другого порядка. Не дать другим воспользоваться лифтом. Поступок весьма неблаговидный, и удовольствие крайне предосудительное, но все равно удовольствие. В вашем же случае не наблюдается ни один из этих видов удовольствия. Вот это меня и заинтересовало. И если не возражаете, мне бы хотелось обсудить с вами этот феномен. Если бы пан Доминик просто расспрашивал Павлика и Яночку, не обосновав так научно и убедительно причины своего любопытства, дети наверняка постарались бы поскорее отделаться от назойливого приставалы. Теперь же они совсем иначе отнеслись к просьбе молодого ученого. И не только потому, что она льстила их самолюбию. Яночка сразу сообразила, какие практические выгоды можно извлечь из этой беседы. Ведь им с Павликом все равно надо было дожидаться здесь каких-то неизвестных злоумышленников. Выйдут же они когда-нибудь из квартиры пани Наховской. И одно дело торчать двум подросткам на лестнице незнакомого дома в глупом ожидании, и совсем другое на той же лестнице беседовать с жильцом этого дома. А прервать беседу можно в любой момент. Павлик был немало удивлен, когда сестра вдруг согласилась побеседовать с этим болтуном и разрешила ему задавать вопросы. А тот страшно обрадовался и задал первый. «Тогда скажите, почему свои проблемы вы решили обсуждать именно в этом доме?» «Так ей и надо», — с некоторым даже злорадством подумала сестре Павлик. Ему было интересно, как она выйдет из глупого положения, в которое сама же себя и поставила. Что сестра не намерена открыть их тайну чужому человеку, он не сомневался. Тогда что же она станет говорить? А Яночка спокойно, без малейшей заминки, пояснила. «Видите ли, в этом доме живет один знакомый нам человек. Точнее, это не наш с братом знакомый, а нашего семейства. Этому человеку мы должны были кое-что сказать. Мы виделись с этим человеком и сказали, а теперь подумали, что сказали не очень-то понятно. И решали, стоит ли идти к этому человеку еще раз или неудобно. А этот человек живет на третьем этаже или на втором? На четвертом. А тогда зачем же вы сначала поехали на второй этаж, а потом на третий? Уже понявший тактику сестры, Павлик подключился к беседе. «На третий по ошибке. Я просто нажал не ту кнопку». Как и Яночка, он не совсем соврал. Точнее, не сказал всей правды. Кнопка и в самом деле была нажата не та. А на второй? На втором мы хотели немного подождать, небрежно сказала Яночка. Но вот теперь и не знаем, стоит ли. У того человека был гость. Мы подумали, может, гость быстро уйдет, тогда можно будет вернуться и сказать, что нужно. А, возможно, нет смысла еще раз беспокоить человека. Вот мы и решали. Ученый получил ответ на свой вопрос. Относительно лифта все стало ясным. Однако попутно дети затронули очень интересный психологический аспект – ответственности, честности, порядочности, выполнения своего долга и прочее. А кроме того, Доминик Левандовский чувствовал, что дети ему сказали далеко не все. Да, они честно ответили на все его вопросы, но ни слова не проронили о том, что их самих беспокоило. А беспокойство ощущалось просто физически, в этом психолог не сомневался. Его же как раз интересовали истинные намерения и чувства детей, подспудные механизмы, управляющие поведением. «Это было очень важное дело», — задал он нейтральный вопрос. «Да нет, не очень», — неопределенно ответила Яночка, но честность пересилила, и девочка добавила. «В общем-то, важное». «Важное, но не очень срочное», — уточнил мальчик. «Могло и подождать, но нам хотелось уж разделаться с ним». Подумав, пан Левандовский задумчиво произнес. «У меня такое чувство, что дело, о котором вы говорите, касается вас лично. Это не поручение родных. И хотя вы пришли к взрослому человеку, но по своему делу. Такая постановка темы особенно интересует меня. И жаль, что ничего определенного я от вас не узнал». Павлик в глубине души должен был признать, что пан ученый очень неглупый человек. Яночка тоже прониклась симпатией к этому вежливому и проницательному молодому ученому. И сожалела, что не могут они с Павликом сказать ему больше того, что уже сказали. «Вот если бы тут с нами была наша собака, возможно, мы бы сказали вам еще кое-что», — вырвалось у девочки. Пан Левандовский ухватился за собаку, как тонущий за соломинку. «Собака? При чем тут собака?» «Потому что наша собака сразу определяет, порядочный человек или нет». «Ну, теперь понял», — облегченно выдохнул молодой человек. «Значит, существует какая-то тайна, и вы не хотите мне ее выдать, потому что не убеждены в моей порядочности. Прекрасно. Но я все равно скажу вам, вы очень нетипичные представители молодого поколения». «Почему это?» — заинтересовался Павлик. «Потому что лица вашего возраста или совсем не желают разговаривать с посторонними, или, наоборот, слишком разговорчивы и выбалтывают им больше, чем собирались. Для меня ясно, что вы не глупы и обладаете поразительными дипломатическими способностями. Что же касается меня, то сам я считаю себя человеком порядочным и тайны хранить умею. Но это вовсе не означает, что вы должны верить мне на слово. Очень хотелось бы еще раз встретиться с вами, причем в обществе вашей собаки». Яночке вдруг пришла в голову гениальная идея. «Вы живете в этом доме?» — спросила она. «Да, в этом, на пятом этаже». «А какое у вас хобби?» «Удить рыбу». Выпалил ученый всеми клетками кожи, ощущая, что атмосфера меняется к лучшему. «Больше всего на свете люблю удить рыбу». «А собирать вы ничего не собираете?» — подключился Павлик. «Что ты имеешь в виду? Грибы, например, собираю?» «Нет, я имею в виду что-нибудь несъедобное, ну, вроде спичечных коробков или еще чего». Пан Левандовский вдруг покраснел и замялся, и молчал. «Ну вот, сами видите», — вздохнул Павлик, а Яночка с удовлетворением констатировала. «Сами видите, не так-то просто признаваться в чем-то сокровенном, особенно незнакомым людям. Поразительные дети. В восторге от того, что они встретились на его жизненном пути, молодой психолог преодолел внутреннее сопротивление и, запинаясь, признался. «Так и быть, скажу. Учтите, я делаю первый шаг на пути взаимопонимания и доверия. Я собираю книги. Точнее, детективы». Павлик уважительно присвистнул, Яночка взволнованно поинтересовалась. «Детективы? Все-все?» «Все-все. На польском языке. У меня есть даже самые первые, вышедшие еще до войны, которые потом ни разу не переиздавались. Это теперь подлинные раритеты. А признаться в своем увлечении стесняюсь. Вот если бы я собирал, например, поэтические сборники или что еще такое же благородное...» «Фи, стишки!» — пренебрежительно фыркнул Павлик. Яночка выразилась деликатнее. «Да нет же, стесняться нечего. Ваша мания просто восхитительна. Мы сами очень любим детективы. И читать тоже. Наверняка свои драгоценные книги вы никому не даете читать». «Почему же?» «Иногда даю. Но только людям, которых я знаю и могу доверять». Взгляд, которым обменялись брат и сестра, наполнил сердце молодого ученого надеждой. Нет, теперь он окончательно убедился, каким ценным приобретением для диссертации может стать это неожиданное знакомство. «Ну так как?» — нетерпеливо спросил он. «Мы еще увидимся. И, разумеется, с вашей собакой меня познакомите». Тут этажом выше негромко хлопнула дверь. Павлик вихрем взлетел на площадку выше и осторожно выглянул. Он успел заметить, как вверх пополз лифт. Кивнул Яночке и, ни слова не говоря, помчался вниз по лестнице. В ответ на вопросительный взгляд молодого человека девочка сказала: «Пока мы можем сказать лишь то, что столкнулись с очень неприятной историей. Наш дедушка знаком с одной женщиной, которая живет в вашем доме. Он очень давно ее не видел и опасается, не заболела ли она. Мы должны были узнать, но нам не удалось. Извините, мне пора». «Постой, ведь мы же хотели договориться о встрече!» Лифт медленно проехал мимо них и скрылся. «Хорошо, мы придем к вам в гости», — сказала девочка. «С собакой? С собакой. У вас есть телефон?» «Есть, конечно. Сейчас дам тебе номер». В жуткой спешке, чуть не обрывая карман, пан Доминик извлек из него бумажник и вытащил визитную карточку. На верхней площадке опять хлопнула дверь. Как и раньше Павлик, Яночка стремительно взлетела по ступенькам наверх, также стремительно спустилась, выхватила карточку у остолбеневшего ученого и помчалась вниз по лестнице. Навстречу ей неторопливо поднимался лифт. «Пожалуйста, не откладывайте!» — крикнул ей вслед пришедший в себя ученый. «Скорее приходите!» «Позвоним сегодня же вечером!» — крикнула ему девочка снизу. Мимо него проехал вверх лифт, остановился на четвертом этаже и стал спускаться. Ученый решил не ждать его и пошел к себе на пятый этаж пешком. Павлика сестра нагнала во дворе. «Лягуш!» — коротко информировал мальчик. «Ты уверен? Тот самый, которого мы видели в клубе?» «Тот самый. Хорошо, что я видел, как он вышел из квартиры. Метеором промчался через двор, выскочил на кручую, сел в фиат и был таков. Номер я записал. И я сразу вернулся сюда, чтобы нам не разойтись. А что у тебя?» «А у меня очкарик». «Шутишь?» «Да нет же!» Снова хлопнула дверь. Я успела заметить, из квартиры вышел очкарик вместе с паней Наховской. Он ее под ручку держал. Спустились на лифте, пошли в сторону Маршалковской, там сели в машину и уехали». «С ума сойти! И она добровольно села в машину?» «Мне показалось, он ее немного подтолкнул. И опять же, сдается мне, хотела бы сбежать, 100 раз бы сбежала. Вот и думаю, что силы он ее не заставил. Хотя и охоты проехаться у нее явно не было. Может, боится она его? Всю дорогу мне такое ощущение, что она чего-то боится. Нечисто дело, пришел к выводу Павлик. Афера? Ну, нам пора. Яночка кивнула, и брат с сестрой отправились домой. По дороге девочка говорила. «Хорошо, что мы не кинулись вдвоем за лягушем. Тогда бы не узнали об очкарике. Сначала я жутко разозлилась на этого, как его». Вспомнив о визитной карточке научного работника, которую Яночка все еще сжимала в кулаке, девочка взглянула на нее. «На Доминика Левандовского». «Вот, думаю, не кстати подвернулся. Мы тут боевое задание выполняем, а он со своими психологическими глупостями. А теперь, считаю, от него сплошная польза. И живет он точно в этом доме, я выяснила. Просил позвонить, я обещала. Может, сегодня вечером позвоним и договоримся о встрече?» «И встретимся сегодня же», — подхватил брат. «Ведь надо проверить, вернется ли вообще пани Наховская домой. Но до вечера еще уйма времени. Можно еще что-нибудь провернуть». У Яночки уже было готово решение. «Съездим на Замойского к пане Пекарской, чтобы Зютык не успел до нас. Но сначала заедем домой за Хабром. Теперь я без пса никуда». «Нечисто дело», — пришел к выводу Павлик. «Афера? Ну, нам пора».